Но лучше всего дедушка устраивал туманные картины. При помощи нашего отца он сам сделал великолепный волшебный фонарь, сам нарисовал на стеклах массу картин. Это были вертящиеся звездочки, прыгающие друг через друга чертенята, вырастающие у старика нос необыкновенных размеров. При этом все показываемые картины старик пересыпал рассказами и прибаутками, шутками. Показывая на экране какую-то тощенькую девицу, он говорил: «Вот вам девица Софья, 3 года на печи сохла, встала, поклонилась, да и переломилась. Хотел ее спаять, не будет стоять. Хотел сколотить, не будет ходить. Я взял ее иголкой, сшил и легонько пустил». Все, конечно, покатывались от смеха, особенно мальчики. После представления шло веселье вокруг зажженной елки. Дедушка играл свой марш, и ребята ходили и даже плясали. Помню, что всех ребят, как и у нас, поили горячим сбитнем и чем-то угощали. Под конец бывал такой номер, против которого всегда восставали бабушка и тети. И нам в нем строго было запрещено участвовать. Но нас он занимал и привлекал, и мы завидовали, что не можем принять участие. Елку тушили. Дедушка валил ее на пол и кричал: «Разбирай, ребята!» Тут уже начиналась свалка, крики и шум. Ребята бросались на елку и очищали ее до последнего пряника. Затем со смехом выволакивали на двор и там обдирали даже ветки. Дедушка бывал очень весел и доволен за свою босоногую команду. Он сам превращался в ребенка, пел, шутил, возился, играл свой марш. Каким светлым лучом бывал этот праздник в сереньком домике для ребят горькой бедноты, которые попадали на эту елку советника. Она им снилась целый год и блестела еще ярче, чем та рождественская звезда, которую клеил им дедушка и с которую они славили Христа.